Потом они попытались подойти к наметившемуся условному центру следствия с разных точек зрения. Что они могли проглядеть? Какие есть способы получения информации? Вскрывать письма и прослушивать телефоны. Это уже две возможности. А еще? Они обсудили все возможности и все способы, от сплетен до шантажа, от электронной почты до факса, но ни на шаг не смогли приблизиться к цели. Наполнить этот гипотетический центр конкретным содержанием. Валандер вновь почувствовал нарастающую тревогу. Он вспомнил письмо Матса Экхельма. «Мы не понимаем убийцу», — сказал он. «Мы знаем только про наряды и чужие тайны, и больше ничего». «Поступила новая информация об этой секте. Divine Movers», — сказал Мартинсон. «Как будто бы никаких насильственных преступлений в ее истории не зарегистрировано. Зато у них постоянные трения с налоговым управлением. Но это, по-моему, у всех сект на Западе». «А если мы на минутку забудем о переодеваниях», — предложила Анн Брид. «Что, если пренебречь этим как поверхностным, чисто внешним сходством? Что у нас тогда остается?» «Молодость», — сказал Валандер. «Счастливая молодежь. Она пирует, женится, радуется жизни. Ага. Значит, ты в расчет не берешь?» «Нет», — сказал Валандер. «Он ни при чем. Случайная жертва. А Ису Эденгрен? Она ведь тоже должна была быть на этой... бельмановской пирушки». «Тогда это меняет картину», — сказала Анн Брид. «Возникает совершенно иной ракурс. Она не должна была избежать общей судьбы. Но какой мотив? Ненависть? Месть? Что общего у молодоженов с путешественниками во времени? А Светберг? По какому следу он шел? На последний вопрос, я думаю, у нас предварительный ответ уже есть. Светберг знал этого типа переодетого женщины. Что-то вызвало его подозрение. Летом, собрав и проанализировав факты, он понял, что был прав. Это и стало причиной убийства. Он знал слишком много, и его убили, прежде чем он успел нам что-то сказать. «И что все это значит?» — спросил Мартинсон. «Двоюродному брату Светберг говорит, что у него есть дама сердца по имени Луиза. Теперь оказывается, что это мужчина. Думаю, Светберг за несколько лет знакомства не раз имел возможность это обнаружить. О чем мы там говорили? Трансвеститы? Значит, Светберг все-таки был гомосексуалистом?» «Это можно истолковать и по-иному», — сказал Валандер. «Думаю, что Светберг не имел наклонности переодеваться в женское платье. Но, конечно, совершенно не исключается, что он был гомосексуалистом, и никто из нас об этом даже не догадывался». «Есть еще один человек, чья роль, кажется, становится все важнее», — сказала Анн Брид. Валандеру не надо было гадать, кого она имеет в виду. Брур Сунделиус, бывший директор банка, ныне пенсионер. «Я тоже об этом думаю», — сказал он. «У нас есть все основания выделить еще один центральный пункт, но не как альтернативу первому, а как дополнение. Я говорю о людях, связанных с событиями 11-летней давности, с жалобой на Светберга. Мы знаем, что Светберг в той ситуации повел себя, мягко выражаясь, странно. Легко предположить, что его в какой-то форме шантажировали. Или у него были еще какие-то причины замалчивать историю со Стридом. Если мне скажут, что и у Брура Сунделиуса аналогичное отклонение, я легко в это поверю», — заметил Мартинсон. Валандеру не понравилась интонация Мартинсона. В ней угадывалось плохо скрытое презрение. «Гомосексуальность сегодня вряд ли можно рассматривать как отклонение», — сказал он. «Это в 50-е так считали. Многие, правда, до сих пор стараются скрывать свою ориентацию, но это не одно и то же». Мартинсон заметил неодобрение Валандера, но промолчал. «Значит, вопрос заключается в том, что связывало Светберга, Стрида и Сунделиуса», — продолжил Валандер. «Три имени и все на букву «С». Директор банка, спившийся мелкий воришка и полицейский. Любопытно, существовала ли Луиза уже тогда?» — заметила Анн Брид. Валандер поморщился. «Давайте называть ее как-нибудь по-другому», — предложил он. «Иначе мы запутаемся. Луиза навеки исчезла в копенгагенском туалете». «Луи?» — сказал Мартинсон. «Чего проще?» Возражений не последовало. Луизу перекрестили и поменяли пол. Отныне подозреваемого звали Луи. «Нильс Стрид умер», — продолжил Валандер. «Свидетельских показаний из могилы нам не дождаться. Вот у Рут Лундин, может быть, и есть что добавить. Хотя, я, честно говоря, сомневаюсь. Мне показалось, она говорила совершенно искренне. Вряд ли она так уж хорошо знала все делишки Стрида». «Значит, остается Сунделиус». Валандер посмотрел на Мартинсона и кивнул. «Вот это очень важно», — сказал он. «Важно настолько, что надо им прицельно заняться, узнать, что он за человек». «Почему не пригласить его сюда? Зачем?» «Затем, что он важен для следствия». «Может быть, и пригласим. Но сначала надо узнать побольше, чтобы было о чем спрашивать». Они решили, что Сунделюсу уделит внимание Мартинсон. Валандер пошел к себе в кабинет. В коридоре он столкнулся с Эдмундсоном. «В национальном парке ничего особенного мы не нашли», — сообщил он, — «на том месте, что ты просил проверить». Валандеру потребовалось несколько мгновений, чтобы вспомнить, о чем идет речь. «Совсем ничего. Практически. Кто-то стоял за деревом. Выплюнул снус. Вот и все». Валандер уставился на него. «Надеюсь, ты взял образец? Или рассказал Нюбергу?» Эдмундсон его приятно удивил. «Я сделал и то, и другое», — гордо сообщил он. Валандер медленно побрел к себе. «Значит, ему не показалось. За ним и в самом деле кто-то следил. Это было как раз такое место, откуда виден большой участок тропы. Как на морском берегу, где убили молодоженов. Кто-то стоял за оцеплением в Нюбрустранде, переодетой женщиной». «Он за нами следит», — подумал Валандер. «Он все время где-то поблизости. Он все время на шаг впереди и на шаг сзади. Может быть, пытается понять, что нам известно? Или удостовериться, что мы его не найдем?» И тут ему пришла в голову некая мысль. Он позвонил Мартинсону. «У тебя ни разу не возникало чувства, что кто-то проявляет к следствию повышенный интерес?» «Кто бы это мог быть? Разве что журналисты. Будь любезен, передай всем нашим, чтобы были настороже. Вдруг кто-то чересчур заинтересуется или поведет себя необычно, не совсем адекватно обстоятельствам. Не знаю даже, как объяснить». Мартинсон пообещал передать. Было 12 часов. Валандера замутило от голода. Он взял куртку и пошел пообедать в ресторан в центре. Вернулся в 2:30, снова снял куртку и открыл брошюру, полученную на почтовом терминале. Первым был Улуф Андерсон.